стало понятно, что местная охрана решила добавить сюда скрытых орудий, но для тени было все равно, какое их количество их здесь установлено. Наверняка они с помощью камер на ограждении наблюдают, как я одно за другим уничтожаю их орудия, и думают, что мало орудий установили здесь. Сам я подбежал к внутренней ограде и установил взрывное устройство. Соседи, просыпаемся. Пора бежать в укрытие. И, отскочив назад, активировал взрыватель. Однозначно перестарался я с мощностью, когда меня с ног до головы засыпало обломками стены. Целого куска стены больше не существовало, а соседи точно не могли не слышать такой бадабум, что я здесь устроил. Вот только сюрпризы сегодня для них совсем не закончились. И вновь направился к охранному периметру. По обломкам не составило никакого труда подобраться к наружной стене, прилепил вторую бомбу уже к наружной стене и побежал к глайдеру. Подбежал и посмотрел на водосточную трубу, что оторвали охранник. Труба теперь находилась на месте. Проверим, крепко ли закрепили, и по трубе начал карабкаться наверх. Трубу к домку сейчас закрепили намертво, было бы время у меня время, я бы ее точно оторвал, но сейчас совсем было не до нее. Забрался наверх, добежал до глайдера и стал его поднимать в воздух. Соседи, не спим. Создаем панику и срочно вызываем все службы, которые можно вызвать. Активировал взрыватель взрывного устройства. Хотя во всех соседних домах уже горел свет в окнах. Жаль, Марине, ты меня не слышишь, видел бы ты, с каким шумом покидаем этот проклятый квартал, и направил глайдер к образовавшейся дыре в охранном периметре. Пришлось опустить глайдер почти до самой земли, я сильно опасался ракет, а нижний радиус поражения у ракет наверняка находился немного выше верхней части забора. Собственно, именно поэтому я и начал изготавливать взрывные устройства, но я даже предположить не мог, что они мне понадобятся так скоро. В образовавшуюся после взрыва дыру в ограждении сейчас мог пролететь самый большой грузовой флайер, не говоря уже о глайдере с грузом. Честно говоря, именно поэтому я старался и усиливал весь день заряды, сильно опасаясь, что после взрыва дыра будет недостаточно большой. Собирался опробовать заряды, отправившись в горы, но испытания пришлось проводить в боевых условиях. Глава 16. Тем временем я вылетел на дорогу и сразу свернул во дворы, там отключил регистрацию в сети дорожного движения и систему опознания. После чего дворами по уже знакомому маршруту полетел подальше от квартала. Судя по завываниям сирен, пролетающих где-то рядом, нервы после взрывов сдали у многих жителей квартала, впрочем, и урон в этот раз я нанес гораздо более весомый, чем в предыдущий визит. Сам думал о том, что мне дальше делать. Появляться на ночных полупустых воздушных трассах с отключенной системой опознания и с таким грузом было максимально рискованно. С другой стороны, дожидаться утра и пытаться затеряться в воздушном потоке с моим грузом было тоже рискованно. Первый дорожный полицейский, заметив глайдер с капсулой, среагирует и сразу начнет преследование. Из двух зол выбирают меньшее, потому пришлось выбрать третий вариант, долго и муторно выбираться из города дворами, не влетая на основные воздушные потоки. Несколько часов, как заяц петлял по городу, хорошо, что у меня сохранилась подробная полицейская карта. Хотелось посмотреть в сети, что происходит, но я удалил подключение. Уже начало светлеть над горными вершинами, когда я вылетел из города и направился в сторону гор. Кажется, вырвался, решил для себя, но уже через несколько минут радар показал три глайдера, летящих за мной. Поначалу я решил, что это трое фанатов скалолазания, которые встали пораньше и решили отправиться в горы, чтобы покорить очередную вершину. Таких здесь хватало, сам с одним из таких работал. Нира постоянно меня звал плотно заняться скалолазанием. Он все свободное время пропадал в горах, штурмуя и покоряя очередную вершину. Вот только вскоре на экране радара показалась еще одна приближающаяся тройка глайдеров, а за ними следом еще одна, понял, у меня проблемы, это все не просто так и выжил все, что можно из скоростных турбин глайдера. Расстояние между нами перестало быстро сокращаться, но у меня на сбоку находился серьезный груз, и это сказывалось. Меня просчитали. У меня было два варианта: или затаиться, или улететь в горы. Чтобы затаиться, требовалось подготовленное место, а у меня такое место не было подготовлено, поэтому я выбрал второй вариант и полетел в горы. Возможно, это стало моей ошибкой. Обернувшись, мог хорошо рассмотреть 9 черных глайдеров, преследующих меня. Впрочем, нужные мне горы тоже находились рядом. Открыл трехмерную карту гор, что получил от Нира. Он любил мне по ней рассказывать и показывать, где и какие горные пики они штурмуют. Сейчас меня интересовали пещеры, в них я рассчитывал какое-то время отсидеться. Ведь никакого, даже примерного плана, как покинуть планету, у меня не было. Совсем не думал, что война между кланами начнется так быстро. Пещер здесь было много, не одна тысяча, настоящий многокилометровый лабиринт, растянувшийся на большое количество горной территории. Сейчас многие из пещер являлись приютом для нелегалов. На помощь нелегалов, конечно, рассчитывать не приходилось, но я рассчитывал, как они, укрыться в этих пещерах. Осталось только стряхнуть элгидовцев с хвоста. Повернулся и вновь посмотрел назад. Элгидовцы приближались. На подвесках у них висели ракеты, если бы они захотели, могли бы сбить меня давно, но они не стреляли и из плазменных пушек, что торчали из носов их глайдеров. Понимают, что с таким грузом мне не уйти от них, поэтому и не торопятся. К тому же я был практически на 100% уверен, что они получили приказ захватить меня и Марине живыми. Это немного мне облегчало задачу. Заметив длинное, узкое ущелье, направил глайдер туда. Согласно карте, это ущелье тянулось на много километров, несколько раз разделялось и в него выходило множество пещер. По нему также протекала небольшая горная речка, поблескивающая сейчас внизу. Решил снижаться еще. 6 глайдеров последовали за мной, и еще 3 заняли позицию выше. После чего от ближайшей тройки отделился один из глайдеров и стал нагонять меня. Несколько раз оборачивался и смотрел назад, пытаясь понять, что они задумали. Сбить они меня могли давно, но не стреляли. Хочет, что ли, пересесть на мой глайдер? Давай, рискни, попробуй. Впрочем, все оказалось немного проще. Подлетев на небольшое расстояние, он выстрелил в меня сетью Сэмми. На мгновение у меня погасли приборы, и почти сразу все включилось и заработало. Работает защита, а я думал, что зря потратился на нее. В ответ я отправил в глайдер сразу 3 сети. Одна сеть не попала. Зато 2 других прицепились к его глайдеру. Правда, результат оказался практически таким же, как у меня, за исключением того, что 2 ЭМИ-импульса ненадолго что-то сумели отключить в глайдере, приблизившемся ко мне.